Вера добрая. В плену у зверя. Часть вторая. Сила крови. Жители ночи 2. Читает Дмитрий Генов. Аннотация. Данная книга является продолжением истории нелегкой судьбы Веры и Влада. Тучи сгущаются, борьба за власть и любовь продолжаются. Двоим влюбленным снова суждено встретиться. Смогут ли они простить прошлые обиды и обрести долгожданное счастье? Ведь все кругом стараются помешать их воссоединению. Узнает ли Влад о том, что стал отцом, и сможет ли спасти своего ребенка от исполнения пророчества? Вера металась по квартире и не могла понять, что ей делать дальше. Несколько минут назад она очнулась, и последнее, что помнила девушка, это боль внизу живота и то, что, кажется, отошли воды. Все это произошло дома у Винара, где Вера жила всю свою беременность. Это были самые спокойные и счастливые месяцы в жизни девушки. Дух равновесия был очень вежлив и терпелив. Всему обучил новообращенную и привел состояние души в норму. В этом красивом и зеленом месте было так легко находиться, что даже невероятная тоска по любимому приносила не такую сильную боль. В тот день, когда все случилось, Вера начала утро, как обычно, с долгой и приятной медитации. Она сидела на улице и слушала звуки, поглощала запахи, старалась слиться всем своим нутром с природой. Казалось, что даже маленький зверь внутри девушки научился в эти часы вести себя спокойно. Остальное же время малыш неистово тарабанил маму изнутри и постоянно просил есть. После медитации Вера шла в лес, чтобы перекусить свежей теплой кровью. Винар сказал, чтобы не нарушать равновесие, он разрешает ей пить кровь его животных, но только один раз в день. Этого для Веры и малыша было вполне достаточно. В доме духа было очень много человеческой пищи, которая тоже подходила для рациона новообращенной мамы и ее малыша. После обеда Вера шла в небольшую библиотеку и читала. После Винар рассказывал ей про высших, низших и воинов света. Девушка уже не представляла, что когда-то у нее была другая жизнь, без вампиров, оборотней и духов. Дух все же смог уговорить Веру отправить родителям весть о своей гибели. Девушке было невыносимо их жаль, но подвергать опасности она их тоже не хотела. Девушка помнила, как Винар говорил о силе и пророчестве, когда почувствовала резкую боль сначала в пояснице, потом и внизу живота. Дальше хлопок, и околоплодные воды хлынули по ногам. Вера помнила, что Винар схватил ее за руку. И дальше все накрыла белая пелена. Вера закрывала глаза и старалась освободить голову, представляя дом духа. «Винар, прошу вас, прошу вас!» Уже потеряв надежду, прошептала Вера и заплакала. Несколько часов назад все в ее жизни было идеально, был смысл, ради которого хотелось жить и учиться чему-то. Теперь все вернулось к самому началу, когда Вера была напугана, растеряна и брошена. Вере было все равно на себя и как она будет существовать дальше. Только одно она знала точно – она найдет свое дитя, чего бы ей это ни стоило. Черный замок. Резиденция Виктора. Габриэла шла медленно по коридору своего нового жилища и несла в руках поднос. На нем стояла бутылка виски и бокал с кровью. Умеющая хорошо подчиняться девушка быстро нашла себе нового хозяина. Им стал убитый горем Виктор, который по приказу нового главы совета приехал удерживать в узде полукровок и новообращенных. Мужчина не смог так быстро забыть потерю любимой Инги и пустил правление замком на самотек. Без контроля и точно поставленной цели перевертыши и прочие низшие быстро осмелели и устроили в замке притон. Пьянки, гулянки, кровь рекой. Никто из них уже не хотел есть пищу, поставляемую советом. Куда вкуснее теплая, ароматная кровь, выпитая прямо из живого человека, чье сердце вырывается из груди от страха и ужаса. «Можно, господин?» — тихо спросила Габриэла, входя в кабинет хозяина. Виктор сидел, сложив ноги на стол, и допивал последние капли коньяка, оставшиеся в бутылке. «А, это ты, грязнокровка!» «Заходи. Принесла мне выпить и поесть!» Отшвырнув в сторону пустую бутылку, прорычал он. «Да», — ответила девушка и поставила поднос на стол. Виктор недовольно окинул взглядом поднос и злобно ответил. «Я разве это просил? Зачем мне это холодное разбавленное пойло? Неужели в замке не нашлось свежей девчушки?» «Но вы же говорили, что не поддерживаете этого. Я решила, что...» «Закрой рот! Ты что, думать научилась? Могла бы думать, сейчас не передо мной на лапках прыгала, а правила возле сына моего!» Мужчина вскочил со своего кресла и швырнул поднос со всем содержимым о стену. «Но раз ты больше ни на что не способна, давай, приступай к тому, что хорошо умеешь делать!» Виктор лениво улыбнулся, расставил ноги и похлопал рукой по своему паху. Габриэла покорно опустилась на колени, спустила с хозяина брюки с трусами, взяла руками обмякший член и начала старательно его облизывать и посасывать. Через немного Виктор откинул голову назад и довольно зарычал. Он гладил Габриэлу по голове, как послушную собачонку. Девушка, даже несмотря на все обидные и грубые слова Виктора, все равно чувствовала, что он намного мягче с ней в постели, чем Влад. Поэтому всегда старалась изо всех сил доставить максимальное удовольствие хозяину. «Благодарю вас, что разрешили доставить вам удовольствие», опустив голову, сказала Габриэла, когда Виктор излился в нее. Девушка поднялась и хотела покинуть кабинет. «Куда ты? Я тебя еще не отпускал!» Уже совсем пьяным голосом спросил Виктор. «Чем могу еще помочь?» Удивленно спросила Габриэла. Обычно после миньета Виктор всегда прогонял ее и хотел побыть наедине только с бутылкой какого-нибудь алкоголя. «Ляг на стол и расставь ноги!» «Господин, я...» «Заткнись и выполняй приказ, дрянь!» Габриэла в полном смятении выполнила то, что ей приказали, и вздрогнула от неожиданности, когда рука мужчины скользнула под ее трусики. Через немного Виктор освободил тело девушки от ненужной ткани и коснулся языком набухшего клитора. Девушка взвыла от наслаждения и выгнула спину. Такого удовольствия ей никогда не разрешали испытать. Оргазм наступил так быстро, что Габриэла недовольно выдохнула. Она даже не успела вдоволь насладиться моментом. Ласки Виктора были так приятны и нежны. «Простите, простите, я не успела спросить разрешения!» Испуганно запричитала Габриэла. «Замолчи!» Рыкнул на нее Виктор и перевернул на живот. Одним резким движением он вошел в лоно Габриэлы, чем сорвал с ее губ громкий стон наслаждения. Мужчина рычал и продолжал входить в девушку сильнее и сильнее. Движения становились все жестче и быстрее. Габриэла чувствовала, как изнутри ее пустота заполняется счастьем и удовлетворением. Как долго она ждала этого от Влада. Как хотела, чтобы он полюбил ее. Сейчас девушка не могла поверить, что отдается совершенно другому господину. И ей это безумно нравится. «Спасибо», — тихо прошептала Габриэла, когда, наконец, страсть Виктора утихла, и он отпустил ее. «За что? Что отпустил?» Наливая из разбитой бутылки остатки виски, спросил Виктор. «Нет, за то, что вы приняли меня». Габриэла смотрела на своего хозяина и понимала, что сделает для него все, что угодно. Уж такая она есть, покорная и преданная. «Понятно. Ладно, иди. И найди мне все же что-нибудь перекусить». Отмахнулся от нее Виктор. Боль и пустота съедали его изнутри. Он хотел хоть на немного заглушить это, заполнить, чтобы хоть на пару минут не чувствовать боль утраты. Вера бродила по ночному городу, в надежде встретить хоть кого-то, кто мог ей сказать, где искать воинов света, или хотя бы замок совета. Девушка решила, что Владу нужно узнать о том, что у него есть ребенок и что его похитили. Сейчас она готова была принять помощь от кого угодно. Не найдя другого выхода, Вера поехала в замок Соколовского, откуда в прошлом сама сбежала, разрушив навеки свое счастье. Жилище Влада было пустым, и уже давно там никто не появлялся. Это Вера поняла по слою пыли на мебели и стенах. Охраны тоже не было. Странно. Как можно оставлять такой особняк и столько ценного в нем совершенно без присмотра? Вера медленно поднялась по лестнице, зашла в комнату к Владу. Перед глазами побежали картинки прошлых событий. Страсть, жар и стоны любви будто снова заполнили помещение. Вера сглотнула подступивший комок боли и взяла свои эмоции под контроль. Уроки Винара не прошли даром. Теперь никто не мог увидеть и даже почуять, что творится в душе Веры. Об этом знала только она сама. Знала, что глубоко внутри рана продолжает болеть и сочиться. Девушка резко втянула пыльный воздух и поняла, что в замке все же кто-то есть. Вера, неслышно ступая, быстро перемещалась по коридору навстречу запаху незнакомца. Его она нашла в библиотеке. Он сидел, положив ногу на ногу, листал какую-то книгу и попивал кровь из бокала. «Вы? Что вы тут делаете? Где Владислав?» Удивилась Вера. Уж этого гостя она точно не ожидала тут увидеть. «О, кто пришел? Смотрите-ка, нашлась пропажа!» Также удивленно ответил ей Арсений. «Влада тут нет, но я обещал ему, что если встречу тебя, то передам пламенный привет!» Мужчина отбросил книгу и подскочил к девушке вплотную. Он схватил ее за волосы и хотел поцеловать, но Вера одним движением вырвалась и отшвырнула обидчика прочь. Ее глаза загорелись огнем, кровь закипела, из горла послышалось легкое рычание. Она больше не беззащитная девочка. Она может за себя постоять и утереть нос даже наглому высшему. «Еще раз протянешь ко мне свои руки, я вырву их с корнем!» Прошипела Вера, ощущая, что клыки уже готовы к бою. «Ой-ой, стой! Ладно, успокойся!» Испуганно поднял руки вверх Арсений. Мужчина не ожидал такого поворота. Девушка была сильна, он чуял это. Как у нее это вышло? Арсений чувствовал примесь эликсира в крови Веры, но это явно было не все. У обычной полукровки не может быть такой силы, даже после принятия эликсира. «Где Влад?» – спокойно спросила Вера. Ее злость ушла так же быстро, как и появилась. «В замке совета ты не знала? Он теперь главный. Маленький звереныш теперь важная фигура». «Ну, не такой он уж и маленький». Ехидно улыбнулась Вера и немного покраснела. «Зачем тебе он? Хочешь возобновить отношения? Но вряд ли ему теперь понравится твоя дерзость». «Мне нужен не он, а воины света. Как с ними можно связаться?» «Воины света?» Арсений закатился истеричным смехом. «Ты что, девочка? Это, по-твоему, кто? С ними нельзя связаться. Они сами являются, когда считают нужным». «И при каких обстоятельствах?» – не унималась Вера. Она старалась не обращать внимания на смех Арсения, но держать себя под контролем становилось все сложнее. «Ты правда не шутишь?» – уже более серьезно спросил мужчина. «Ну, этого тебе точно никто не скажет. Война между высшими и низшими, война с людьми – это, наверное, привлечет их внимание». Вера замолчала и задумчиво посмотрела на Арсения. «Война с людьми точно не вариант, а вот война между темными жителями ночи – это может сработать. Может помочь Ян». Девушка сморщилась при упоминании этого вампира. Уж очень он был мерзок и противен ей. Но найти ребенка было важнее прошлых разногласий. «Мне нужно найти Яна. Ты знаешь, где он?» «Ты что, на другой планете была?» «Ян убит». Влад обрел силу, превратил врага в пепел и сел на трон. «Все, как написано в пророчестве», — кривя недовольно губы, ответил Арсений. «Что?» Вера была шокирована услышанным. «Мне нужно встретиться с его подчиненными. Ты покажешь мне, где они обитают?» Арсений пожал плечами и одобрительно кивнул. Ему совершенно не хотелось помогать этой нахалке, которая непонятно где взяла силу, которой недостойна. Но она явно замышляла что-то, чем могла хорошенько навредить Владу, а в этом он с радостью ей поможет. Резиденция Виктора. Черный замок. Вера зашла в огромную гостиную замка и лишилась дара речи от увиденного. Все было, как в самых страшных фильмах ужасов. Повсюду кровь, крики и стоны. По всему периметру с потолка свисали небольшие клетки, в которых сидели обнаженные и перепуганные люди. На столах сидели вампиры и оборотни. Они, словно стаи шакалов, выпивали очередную жертву досуха. На полу и на диванах группы из трех и более вампиров кусали и ублажали друг друга. Некоторые перевертыши дрались между собой за уже бездыханное человеческое тело. Вера шла мимо всего этого ужаса и понимала, что впервые видит темный мир с этой стороны. Почему она называла Влада бездушным зверем? В его замке никогда не происходило даже отдаленно похожее на это. «Что это такое?» — тихо спросила Вера. «Это мир, о котором мечтал Ян. И я смотрю, Виктор не особо тут напрягается», — ответил Арсений. Он сам не ожидал увидеть такое. Виктор всегда отличался уважением к установленным правилам и законам. Он всегда больше всех боялся именно такого исхода. Габриэла встретила гостей в зале кабинета Виктора и застыла от удивления. «Здравствуйте!» Выдавив из себя улыбку, ответила она. Арсений слегка кивнул ей в ответ. Вера же не стала здороваться со старой знакомой. Приступ ревности и злобы охватил ее. Девушка лишь ехидно спросила. «Что ты тут делаешь? Я думала, ты, как всегда, спишь возле лап своего хозяина». «Виктор ждет вас. Теперь он мой хозяин», — опустив голову, ответила Габриэла. Девушка не могла понять, как так вышло, но она ясно чувствовала, что Вера ничуть не уступает высшему по крови, поэтому решила не перечить ей. Не хватало, чтобы ее выгнали и отсюда. «Ты что тут устроил? Твой сынок в курсе, во что ты превратил Черный замок?» — недовольно спросил Арсений, увидев выпивающего Виктора. «У нас все в порядке. Кто это с тобой? Неужели госпожа Ульянова? Я думал, ты не выживешь, а нет. Вон еще и выглядишь, как прекрасно. Я отсюда чую, как сильна твоя нынешняя кровь. Как ты этого добилась?» — махая стаканом, сказал Виктор. «Неважно. Мне нужно в замок совета. Меня сможет кто-нибудь отвезти?» Вера больше ни секунды не хотела оставаться в этом месте. Она не понимала, почему до сих пор не явились эти воины света и не надели поводки на этих животных. «Конечно! Эй, грязнокровка! Ты где там? Иди сюда!» — заорал Виктор. Через пару минут в кабинет влетела Габриэла. «Отвезешь лично вот эту госпожу в замок совета. Можешь остаться с ней, если Вере нужна будет помощница. Все-таки не чужие друг другу». Габриэла испуганно смотрела на Виктора, а Вера, словив его сарказм, решила поддержать. «Хорошо. Обязательно воспользуюсь ее помощью». Габриэле ничего не осталось, как опустить голову и поплестись следом за новой госпожой. Как ей хотелось в этот момент оказаться прикованной цепями к стене в комнате любви. Замок совета. Влад сидел в кабинете и, как всегда, отрешенно смотрел вдаль. Он давно перестал радоваться своей силе, своей власти и вечной жизни. Альбина приводила его в бешенство. Он прикасался к ней только ради того, чтобы та забеременела наконец. Служба совету оказалась еще хуже и скучнее, чем он думал. Как Владу хотелось вернуться в свой особняк, устроить вечеринку, поймать какую-нибудь красотку и утащить ее в комнату любви. Всегда на этом моменте мужчина начинал злиться на себя, потому что всегда в его мечтах в комнату врывалась Вера. Как он ненавидел ее, как желал забыть ее запах и ее вкус. «Вы действительно хотите, чтобы я служила вам?» Поднимаясь по лестнице к кабинету Влада, спросила Габриэла. «Если только ты сама этого хочешь. Если тебе нравится жить в том гадюшнике, дело твое. Можешь прямо сейчас туда возвращаться». Вера не хотела сейчас отвлекаться на разговоры с Габи. Девушка шла и старалась держать под контролем все свои чувства и эмоции. Сердце предательски билось часто, и кровь будто вскипала. Вера даже сама от себя сейчас чуяла запах страха и волнения. Но когда заветная дверь была уже близко, девушка смогла все же заставить свой организм подчиниться ей и успокоиться. «Вера? Ты здесь? Это так неожиданно!» Всплеснула руками Галина и бросилась к Вере. «Добрый вечер, Галина. Как вы?» Слегка улыбнувшись, ответила Вера. Сейчас она не должна терять ни капли контроля. «А где же?» Хотела спросить Галина, глядя на живот, и запнулась, увидев, что Вера пришла не одна. «Все потом. Выше у себя. Доложи ему о моем приходе». Влад сначала решил, что у него что-то со слухом. «Я не понял. Кто, ты говоришь, пришел ко мне?» Прорычал зверь в селектор. «Я говорю к вам, госпожа Ульянова. Пропустить?» «Конечно нет! Выпроводи ее вон отсюда!» Вскочил со своего кресла мужчина и швырнул селектор прочь. Галина растерянно посмотрела на Веру, которая стояла и не выражала никаких эмоций. «Не пускать? Да ладно, высшим господином стал, значит?» Ответила спокойно Вера, чувствуя, что вот-вот взорвется изнутри и никакой контроль не поможет. Она решительно шагнула к двери и, не обращая внимания на протесты Галины, открыла ее. С другого конца кабинета на нее смотрели черные, полные злости, любимые глаза зверя. Девушка молча вошла и закрыла за собой дверь. Этот упрямец выслушает ее. «Милая, какими судьбами?» Сменил гнев на милую улыбку Влад, сел назад в свое кресло и продолжил. «Я думал, ты забыла меня. Чем обязан такой чести?» «Я просто очень скучала, любимый». Решила не поддерживать игру мужчины Вера и ответила честно, без всякого ехидства. Влад нахмурил брови и уже ответил более грубо. «Говори, что надо. Надеюсь, ты не мстить за своего любовничка пришла». Вера не смогла сдержаться и позволила себе немного вдохнуть запах Влада. От него пахло так же, как и раньше. Дурманищий и любимый аромат ударил девушке в голову и на мгновение выбил ее из равновесия. Только сейчас она поняла, как сильно скучала. Поняла, насколько она зависима от этого зверя. По всему телу побежали колики, будто тысячи маленьких и тоненьких иголочек начали одновременно впиваться в кожу. Как только Вера перестала контролировать себя, Влад сразу смог почувствовать ее желание и страсть. Горячий жар пробежал по его телу и заставил кровь закипеть в жилах. Воспоминания и глубоко спрятанная любовь резко вылезли наружу, снова оголив прошлые обиды и причинили невероятную боль. «Мне нужно найти духа равновесия. Хочу, чтобы ты помог мне. Ты вообще в курсе, что творится за стенами твоего нового дома?» Сумев вернуть контроль, ответила Вера. «Духа? Я что тебе, волк-ищейка? Тебе надо, ты ищи. А что творится за стенами замка?» Решив немного поближе подойти к девушке, спросил Влад. Он видел, что перед ним стояла уже не напуганная девчонка, а сильная полукровка. «Ты бы поднял свой зад и съездил проверил, как обстоят дела в черном замке. Думаю, много интересного для себя увидел бы». Немного шагнув назад, ответила Вера. «Ты что, забыла, с кем говоришь? Ты должна подчиняться мне». От сказанных слов в голове Влада всплыли воспоминания, и он немного возбудился. «Ну уж нет, Мечтай дальше. В общем, я пришла просто сказать правду и просить помощи. Поверь, я делаю это не ради себя. Если бы это касалось только меня, никогда бы моя нога не ступила в твой кабинет». «Какая пылкая речь. Никак не пойму, что ты чувствуешь. Поражаюсь твоему самоконтролю. Я так не решаю дела. Я должен чувствовать собеседника». Уже совсем вплотную, подойдя к Вере, прошептал Влад. Он наклонился и втянул запах волос Веры. После наклонился к шее и медленно провел по ней кончиком языка. От этого девушка задрожала и сдалась. Поток эмоций вырвался наружу, сбив Влада с толку. «Чего ты добиваешься? Зачем?» Тихо спросила Вера, даже уже не пытаясь вернуть контроль. Он был потерян. Она стояла и дрожала, как осиновый лист на ветру перед этим могущественным и желанным телом. Будто снова Вера стала обычной глупой девочкой, которая оказалась в лапах лютого зверя. «Я сам пока не знаю, но не могу остановиться». Мужчина резко притянул девушку к себе и поцеловал. Их тела горели и дрожали. Каждая их клеточка понимала и чувствовала, как сильно тоска их съедала. «Я хочу спасти своего ребенка. Дух равновесия похитил его и, скорее всего, отдал воинам света». Грустно сказала Вера, когда, наконец, Влад отстранился от нее. «Ребенка?» Глаза мужчины налились кровью, и он отошел от любимой. «Только не говори, что у вас с Яном появилось потомство!» Влад снова почуял приступ ревности и боли. На секунду он подумал, что сможет простить ей предательство, но нет. Вера не успела сказать, что Ян совершенно ни при чем, потому что в кабинет ворвалась Альбина, ее глаза были широко раскрыты, а изо рта немного виднелись клыки. «Что здесь происходит? Милый, кто эта особа и почему на ней твой запах?» «Милый?» – тихо спросила Вера. «Ну, конечно. Глупо было думать, что у такого, как Влад, никого нет». Девушка гордо подняла подбородок и продолжила уже громче. «Да, это наш с Яном ребенок. Ты поможешь или нет? В твои обязанности входит следить за порядком. Как соберешься, поедем к Виктору. Лично спросишь у него, почему он позволил случиться такому». «Ты решила, что можешь командовать мной?» Не замечая Альбину, прорычал Влад. Новость о том, что Вера родила от Яна малыша, окончательно разбила его звериное сердце. «Да, ты должен выполнять правила правления совета. Разве нет? Когда надумаешь, позови. Я, пожалуй, поживу у тебя тут в качестве гостей. Ты же не против?» Слегка погладила мужчину по щеке Вера и вышла. Она чувствовала, что последние силы покидают ее. Сердце болело и рвалось из груди. Ноги подкашивались в коленках. Только бы он не заметил. Только бы не заметил. «Кто эта мерзавка? Почему она так с тобой разговаривает? Ты должен указать ей ее место!» Краснея от злости, закричала Альбина. «О, не сомневайся. Уж я знаю, как ее приручить». Сверкая глазами, довольно ответил Влад. Давно ушедшее чувство охотника вернулось к нему, и это не могло не радовать мужчину. Он чувствовал прилив сил и жажды снова владеть ей. Только теперь он не позволит залезть к себе в душу. Влад сделает из Веры одну из наложниц, и когда наиграется с ней, передаст остальным членам совета. Если ей нравилось развлекаться с Яном, то высшие ей точно будут по душе. «Ты хотел сказать проучить?» — поправила его Аля. «Да, конечно, проучить», — ухмыльнулся Влад и вышел из кабинета. Черный замок. Резиденция Виктора. Габриэла шла в комнату к Виктору, чтобы сообщить о своем приезде. Девушке хотелось думать, что мужчина ждал ее. В коридоре ее перехватил Арсений. «Вернулась все же? Что, уже нет тебе места в постели великого Влада?» Ехидно спросил он. «Вам что-то нужно?» Недовольно ответила Габи. Ей надоело, что все относятся к ней так, будто она пустое место. «Да, что там произошло? Зачем эта Вера поперлась в совет? Говори, говори, что знаешь!» «Я ничего не знаю. Слышала только, что Владислав не рад ее приезду, но она все же осталась там». «Ты врешь мне! Говори правду!» Прислонив несчастную, держа за шею к стене, злостно спросил Арсений. «Я не знаю. Они говорили в кабинете. Мне больше нечего сказать!» Прохрипела Габриэла. «Ладно. Я так думаю, что скоро Влад явится сюда. Нужно все подготовить, чтобы он не помешал моим планам». Отпустив девушку, сказал Арсений и пошел в сторону гостиной, где не смолкали крики и стоны несчастных людей. Габриэла поправила волосы и постучала в комнату к Виктору. «Почему ты вернулась?» Удивился мужчина, увидев вошедшую Габи. «Вы мой господин навеки», опустив голову, прошептала девушка. «Хорошо, тогда иди сюда. Скучала по мне?» Довольно ответил Виктор. Он лежал в своей комнате и не хотел ничего делать и ни о чем думать. «Я должна вам рассказать кое-что», тихо прошептала Габриэла, садясь рядом с мужчиной на кровать. «Вера попросила Влада помочь найти ребенка. Вроде как их с Яном ребенка». «Что за чушь? У этого низшего перевертыша не могло быть детей!» Удивленно ответил Виктор и даже протрезвел от услышанного. «Я не очень поняла, но про ребенка слышала точно». «Не может быть! Этого просто не может быть!» Вскочив с постели, воскликнул Высший. «В чем дело? Чей это детеныш? Не думаете ли вы, что это...» Габриэла вылупила глаза и заткнула себе рот рукой, чтобы не сказать вслух свои догадки. «Ты очень порадовала меня. Я рад, что ты вернулась. Иди сюда!» Довольно улыбнулся Виктор и притянул верную низшую к себе. Он понимал, что рождение ребенка Влада могло означать только одно. Скоро случится то, что было предначертано. Скоро мир очистится от всей ненужной нечисти, которая нарушала равновесие. Наконец, скоро его невыносимо длинная жизнь закончится. Замок Совета. Влад лежал в своей комнате и, наконец, смог успокоиться. Мужчина, после того, как смог усмирить свою ревность, понял, что Вера обманывает его. Отцом ребенка никак не мог быть Ян. Кто же тогда? «Я не хочу, чтобы эта девка тут жила. Когда ты прогонишь ее?» Войдя в комнату, недовольно спросила Альбина. Она, наконец, вспомнила, где могла видеть эту девушку. Это была та самая Вера, которую притащила в замок Инга тогда. «Где ее ребенок? Что ей нужно?» Альбина понимала, что опасно оставлять Веру и Влада на одной территории. Они две половинки одного целого, и их физически невыносимо тянет друг к другу. Девушка уже прокрутила миллион вариантов, как устранить соперницу, но пока не нашла подходящей. «Эта девка сильнее тебя по крови. Ты должна уважительно к ней относиться», — грубо ответил Влад. «Собирайся. Поедешь в Черный замок и посмотришь, что там за дела. Мне слабо верится в то, что говорит Вера, но проверить надо». «Я? Почему я? Почему мы не можем поехать вместе?» «Потому что у меня тут много дел, а ты моя женщина, моя королева. Вот и начинай помогать мне не только в постели», — ответил мужчина. Он знал, как быстро уговорить и отдалиться от назойливой подружки. Она совершенно была тут не к месту. Сейчас Влад должен все свое внимание переключить на Веру, чтобы доказать ей и самому себе, что она не лучше его, что она недостойна быть с ним на равных. Альбина довольно улыбнулась и побежала собираться в дорогу. Наконец, ее мечты начали сбываться. Наконец, Влад оценил ее по достоинству. Может, и не придется ничего предпринимать по поводу Веры? Может, он разлюбил ее по-настоящему? «Надеюсь, твои дела не связаны с новой жительницей замка?» Уходя, спросила Альбина. «Не говори ерунды, давай, иди». Вера сидела на кровати и медленно жевала обед, принесенный Галиной. Женщина сидела рядом и грустно качала головой, слушая рассказ девушки. «Ну как же так? Надо было все же дать тебе тогда поговорить с Владом!» Виновато ответила Галина, когда Вера закончила свою историю. «Да нет, все ведь хорошо было. Я даже рада, что жила в доме у Винара. Благодаря ему я стала такой, какая есть. Он научил меня очень многому. Теперь я никому не позволю себя обидеть, даже Владу». «Почему же ты ему опять ничего не сказала?» «Да незачем уже. Вон, у него новая судьба и довольно красивая». Опустила голову Вера и почувствовала, как приступ ревности загорается огнем внутри. Женщины замолчали, когда в комнату без стука вошел Влад. «Оставь нас», — скомандовал он, глядя на Галину. Женщина погладила Веру по руке и поспешно вышла. «Да, господин, манеры ваши оставляют желать лучшего. Вас не учили стучаться?» — спокойно спросила Вера. Она уже успела сконцентрироваться и включить свой контроль. «Я не должен стучаться в своем доме. Кто отец ребенка? Ты соврала мне, это не Ян, можешь даже не пытаться», — сложив руки на груди, ответил Влад. Он снова злился от того, что девушка скрыла от него свои эмоции. «Да, не Ян, но тебя это не касается». «Касается. Ты просишь помощи, а значит, я должен знать». «Хорошо. Не буду больше врать, надоело! Это наш с тобой малыш! Доволен? Как тебе такая правда?» — крикнула Вера с поднятым вверх подбородком. Она вскочила с кровати и пристально посмотрела на зверя красно-голубыми глазами. «Что ты несешь?» Голос Влада дрогнул. Он не мог поверить в такое. «Дело твое. Можешь верить, можешь нет. Ты просил правду, я сказала. Теперь уходи. Я ненавижу тебя!» Отшвырнула собеседника Вера и подскочила следом. Она прижала его рукой за грудь к стене и смотрела испепеляющим взглядом. Как ей надоело страдать. Зачем она его вообще повстречала? Почему он не убил ее тогда в своем замке? «Ненавидишь? А я вот чувствую от тебя совсем другие эмоции». Одним движением поменялся с ней местами Влад, и вот уже Вера прижата горячим телом к холодной стене. «Уходи, Влад!» Постаралась успокоиться Вера, но ее тело предательски дрожало. Влад наконец почувствовал ее запах, тот самый, по которому скучал все эти месяцы. Тот самый запах, который пытался забыть, но так и не смог. «Ты же хочешь этого, и я хочу. Зачем отказываться?» Зарывшись носом в волосы любимой, прохрипел Влад. «Я уже не слабенькая девочка. Я довольно сильное создание ночи, и ты не сможешь, как раньше, меня заставить». Сама, не веря в свои слова, ответила девушка. «Да, ты больше не та девочка, которую я запер у себя в замке. Но это означает лишь то, что мне теперь не придется сдерживаться, и я смогу, наконец, насладиться тобой в полной мере». Игриво улыбнулся Влад и возбужденно зарычал. Он больше не мог терпеть. Запах тела Веры сводил его с ума. Голова будто отключилась, дав свободу желанию и животному инстинкту. «Влад, нет, не надо!» — прошептала Вера, когда мужчина коснулся губами ее шеи. Через мгновение Влад уже обнажил клыки и, прокусив нежную кожу, сделал пару глотков такой горячей и любимой крови. Это было так, будто он глотнул не крови, а дурманящий напиток. Все вокруг стало неважным, время остановилось. Вера издала стон наслаждения и сдалась. Снова сдалась, как и тогда. Отдала свое тело, сердце и душу во владение зверя. «Я так скучала», — шептала Вера любимому на ухо, когда тот рывком вошел в ее мокрое и горячее лоно. Через немного девушка поняла, что раньше мужчина действительно сильно сдерживал себя. Издавая рык наслаждения, Влад входил в Веру жестко и глубоко, заполняя собой все внутри. Он сжимал ее бедра так сильно, что сразу появились синяки. Девушка удивилась, почувствовав, что ей эта боль нравится. Вера не сразу поняла, как оказалась на полу. Влад сорвал с нее остатки одежды, поставил ее на четвереньки и продолжил входить с еще большей силой. Вера выгнула спину от невероятного удовольствия и застонала. Мужчина держал ее за волосы, иногда сильно натягивая, заставляя выгибаться тело девушки ему навстречу. Вера чувствовала, что от этого она раскрывается еще сильнее и впускает член зверя еще глубже, хотя казалось, что глубже уже некуда. Влад рычал, шлепал Веру по ягодицам и покусывал ее спину. Девушка никогда не испытывала такого наслаждения. Зверь, сидящий внутри их тел, вырвался наружу, стерев все грани и запреты. «Давай, сейчас, ну же!» Зарычал Влад и сильнее потянул за волосы. Он ускорил темп движений и настойчиво стал массировать набухший клитор Веры. От этого прикосновения Вера вскрикнула и выполнила приказ любимого. Оргазм окутал ее тело и заставил содрогаться в сладких конвульсиях. Влад убрал руку от клитора, но не вышел из девушки. Он медленно и томно продолжал двигаться, продлевая действие оргазма. Когда Вера немного пришла в себя, она отстранилась от мужчины, повернулась к нему и коснулась губами огромного набухшего члена. Пары ласковых и старательных движений заставили Влада содрогнуться и заполнить рот Веры теплой терпкой жидкостью. Девушка все проглотила, облизала губы и улыбнулась. Она любила его и все, что с ним связано. Мужчина довольно улыбнулся в ответ. «Это было так необычно», — чувствуя смущение, тихо сказала Вера. Она осматривала порванные клочки своей одежды и грустно вздыхала. «Это было так быстро, потому что я сильно скучал. Но теперь не об этом. Ты говоришь правду насчет ребенка?» Протягивая смущенной девушке свою рубашку, спросил Влад. Наконец, немного сбавив возбуждение, он мог трезво мыслить. «Конечно. Зачем мне обманывать? Так случилось, что я не могла сообщить раньше. Твоя мама, она хотела, чтобы я рассказала, но этот Ян, он...» Вера дрожащими руками застегивала пуговицы рубашки и боялась поднять глаза на Влада. Вдруг он не поверит ей. Вдруг все, что произошло сейчас, это просто звериный инстинкт, а не любовь. «Мама, откуда ты знаешь мою мать? И я не хочу слышать про ваши отношения с этим Яном». Глаза Влада загорелись, и он снова почувствовал боль обиды. «Да ты послушай, я никогда в жизни тебе не изменяла. В моем сердце, как и в моей постели, был и есть только один мужчина. Это ты!» «Как мне верить в это? Я видел вас! Я видел, как ты...» Влад скорчил лицо от воспоминаний и направился к выходу. «Он заставил меня. Он сказал, что убьет тебя, если я не подыграю ему». «Чушь! Не верю ни одному твоему слову. Если бы ты забеременела от меня, то я сразу обрел бы силу». «Так ты и обрел». «Но не благодаря тебе. Моя суженая сейчас поехала в Черный замок, а ты просто наглая врунья». «Зачем тогда было все это?» — осипшим от горя голосом спросила Вера. «Зачем снова было тревожить мое сердце и душу?» «Мне не нужно твое сердце и душа. Мне нужно только твое тело», — тихо ответил Влад и вышел из комнаты. Вере показалось, что она вернулась в прошлое, что она снова несчастная, не имеющая сил, бедная пленница. Что ей теперь делать? Как жить дальше с этой болью? Черный замок. Альбина стояла в гостиной и, как завороженная, смотрела на происходящее. Это было как в ее самых лучших снах. Существа ночи делают, что им хочется, а людишки на положенном им месте, в подчинении у хозяев. «Я смотрю, тебе нравится то, что ты видишь вокруг». удивленно ответил Арсений. Он был рад, что на проверку приехал не Влад, а алчная, жаждущая власти полукровка, которая своим умом смогла пробить себе дорогу по карьерной лестнице. «Я просто в восторге! Что стало с Виктором? Как он создал такое прекрасное место?» Облизываясь, ответила Альбина. «Ну, скажем, ему кто-то помог вправить мозги, убив его любимую Ингу. Ну что ж, все, что не делается, все к лучшему». «Скажи, Альбиночка, тебе нравится твоя нынешняя жизнь? Ты же не хочешь возвращаться к пресноватой должности, управляющей наложницами?» Нежно обнимая девушку за талию, спросил Арсений. Мужчина чувствовал, что в лице этой полукровки он найдет хорошего союзника. «Конечно, Арсений Васильевич!» Мило улыбнулась девушка в ответ. «Ну какой я тебе, Васильевич! Мы же теперь почти на одной ступени. Давай пройдем в кабинет и там поговорим». Альбина кивнула и последовала за Арсением. Мужчина всегда импонировал ей своим правлением и стремлением сохранить власть над всеми любым способом. «Что ты знаешь о Вере? Ты не боишься, что она подвинет тебя?» «Я бы этого не хотела. У тебя есть какие-то предложения?» Облокотившись о стол, мило спросила Альбина. Девушка чувствовала, что Арсений немного возбужден, и это ей очень льстило. «Ну, может, мы сейчас пока вспомним былые времена? А потом я скажу, заслужила ты мою помощь или нет?» «Арсений, я уже не рабыня и не наложница», — слегка улыбнувшись, ответила девушка. Альбина сама невероятно хотела, чтобы Высший коснулся ее. Влад был с ней так холоден, что девушка начинала чувствовать свою несексуальность. «Так я и не приказываю. Все строго по желанию», — ехидно ответил мужчина и призывающе сел на кресло. Ему хотелось взять Альбину не потому, что она безумно ему нравилась, а потому что это тело принадлежало Владу. Мужчине хотелось хоть как-то потешить свое самолюбие. Альбина не стала долго думать. Она подошла к Высшему, расстегнула его ширинку и достала член. Она нежно и медленно провела языком по всей длине ствола. Затем сосредоточилась на головке. Альбина с наслаждением причмокивала и выписывала языком и губами узоры на члене мужчины. От умелых и нежных прикосновений плоть Арсения набухла еще сильнее. Девушка скинула с себя трусики, подняла юбку вверх и села сверху на мужчину. Прыгая на горячем и твердом члене, Альбина наконец ощутила, что ее хотят, что она все делает правильно и не растратила приобретенных навыков. «Мне можно, господин?» Чувствуя приближение взрыва, умоляюще спросила Альбина. «Хорошо, я разрешаю», — решил поощрить девушку Арсений. Не в его правилах было разрешать наложницам кончать раньше него, но эта девка была нужна ему. Он должен заслужить ее доверие, поэтому пусть порадуется. Пока. Альбина сделала еще пару резких скачков и закатила глаза. Наконец, долгожданный оргазм окутал ее холодное тело и заставил получить удовлетворение. «Ну, а я? Чего остановилась?» — недовольно шлепнул девушку по щеке Арсений. Альбина быстро пришла в себя и продолжила движение. «Нет, все, давай по-другому». Арсений скинул с себя Алю, наклонил и вошел в нее сзади. Девушка вскрикнула от неожиданности, но через мгновение уже стала сама насаживаться на орган Высшего, чтобы тот получил максимальное удовлетворение. Наконец Арсений вздрогнул, быстро задрал блузку девушки, вытащил член и обжег спину Альбины своим семенем. «Я хочу, чтобы на тебе подольше оставался мой запах», — довольно выдохнул он. «Ты что делаешь?» — отпрыгнула Альбина и злостно посмотрела на мужчину. «Да ладно, отмоется. Только сегодня не советую ехать назад к Владу. У зверя очень хорошее обоняние, и он собственник», — засмеялся Арсений и продолжил. «А у нас как раз будет время все хорошенько обсудить». «Хорошо, Но сначала мне нужно принять душ и переодеться». Нехотя согласилась Альбина. Она не хотела из-за своей слабости потерять все, что таким трудом достигла. Арсений медленно попивал кровь и ждал возвращения Альбины. «Ну, как ты?» – спросил он с явной издевкой. «Говори, что за план?» – не желая отвечать на глупые вопросы, ответила Альбина. «Твоя задача – не дать Владу сойтись с Верой. Заставь его ненавидеть ее. Если хочешь, убей. Но они не должны быть вместе». «Это я и без тебя знаю». «Ты вернешься в замок совета и скажешь Владу, что тут все в порядке, что все особи находятся под строгим контролем, и власти совета ничего не угрожает». «Какой мне прок от войны?» «Ну, я думаю, тебе не особо важно, кто правит всеми, лишь бы ты была рядом. А наши желания, как я понимаю, совпадают». «Да, правление Влада слишком скучное и бесперспективное. Но а если войны света явятся и испепелят нас всех?» «Не думаю, что война темных их заинтересует. А когда мы захватим власть, подвинем границы равновесия», — потирая ладони, сказал Арсений. «Не думала, что ты пойдешь на такое. Видимо, не так уж и чиста твоя кровь», — ехидно процедила Альбина. «Я все так же считаю вас всех недостойными жить на равных с такими, как я. Но выбора нет. Когда я останусь единственным высшим, то смогу навести порядок и сделать темный мир идеальным». «А Виктор? Он поддержит тебя? Он позволит воевать против сына?» «Ну, думаю, что нет. Но ведь ты знаешь, что случается с теми, кто становится на пути к власти». Пристально посмотрел в глаза девушке Арсений. Он давно понял, что смерть Инги – это дело рук Альбины. Замок совета. Вера сидела на полу, обхватив руками колени. Последний раз она так рыдала в тот самый день, когда Влад застал их с Яном вместе. Вера до последней минуты верила, что ее любимый зверь сможет поверить ей. В комнату вошла Галина и положила на кровать одно из своих платьев, которое когда-то носила. «Девочка, не убивайся так. Он любит тебя, поверь. Ну, такое он уж есть». Успокаивающе погладила Веру по спине женщина. «Мне не нужна его любовь. Мне надоело. Я не собираюсь терпеть это. Он мне все сердце изранил. Ненавижу его!» — закричала девушка и упала в объятия Галины. Прорыдав еще несколько минут, девушка смогла взять себя в руки и привести свой внешний вид в порядок. «Тебе очень идет это платье. Я очень любила его в то время, когда мечтала о вечном и счастливом будущем», — грустно улыбнувшись, сказала Галина, глядя на Веру, которая была одета в ее яркое красное платье. «Спасибо. Мне оно очень нравится. Я покажу этому зверю, кто я такая». Девушка несколько секунд подержала рубашку Влада в руках, напоследок вдохнула его запах, который еще присутствовал на ткани, и вышвырнула ее в коридор. «Да, жизнь – сложная штука. Неважно, человек ты или зверь». Пожала плечами Галина и вышла. Ей не хотелось, чтобы Владислав злился на нее за то, что та поддерживает Веру. Что за глупый упрямец? Ведь всем сразу понятно, что сходит с ума по ней. Зачем вытворяет подобное? Зачем издевается над бедной девочкой? Влад сидел в своем кабинете и нервно стучал пальцами по столу. Альбина должна была вернуться еще вчера вечером. Неужели Вера сказала правду? Но как Виктор мог допустить подобное? От раздумий мужчину отвлек голос Галины в селекторе. «Она приехала, господин. Альбина приехала». «Пусть сразу поднимается ко мне». Девушка шла медленно, как могла. Ей казалось, что запах Арсения до сих пор присутствует на ней. Как она могла так сглупить? Стоит ли ввязываться во все это? Если что-то пойдет не так, Влад разорвет ее на куски, не раздумывая. «Привет, милый. Я соскучилась», — широко улыбаясь, сказала Альбина, но подходить к Владу близко не стала. «Ты что так долго? Дорогу забыла? Говори, что там происходит?» Даже не обратив внимания на то, что девушка, как обычно, не повисла у него на шее, спросил зверь. «Я не знаю, что там тебе наговорила эта Вера, но в Черном замке все в порядке. Виктор и Арсений следят за порядком вместе. Ниши ходят по струнке и даже не поднимают головы», — облегченно ответила девушка. «Я не хочу, чтобы у них были опущены головы. Они не рабы». «О, нет-нет, все нормально. Это я просто неправильно выразилась», — поспешила исправить свой рассказ Альбина. «Господин, к вам Вера. Не пускать?» Вмешалась в разговор Галина. «Конечно, впусти ее. Надо выяснить, почему эта особь мне постоянно врет», — недовольно прорычал Влад. Вера вошла в кабинет с высоко поднятой головой. Она распустила свои каштановые длинные волосы, ярко накрасила глаза и подвела губы красной помадой. Ярко-красное платье, подаренное Галиной, было очень сексуальное и короткое. Оно подчеркнуло все прелести Веры и открыло стройные длинные ноги. Влад, увидев новый образ Веры, заерзал на своем кресле, чувствуя неконтролируемое возбуждение. Он хотел ее даже тогда, когда она невыносимо ужасно пахла и была одета черт знает во что. Теперь же она просто выбила его из равновесия. «Вера, вы, видимо, сильно преувеличили, когда рассказали о проблемах Черного замка», — решила разбить слишком долгое молчание Альбина. «Я только что оттуда, и там все в порядке». «Что за чушь? Ты считаешь растерзание людей и сажание их в клетки нормальным?» Удивленно ответила Вера. Она прошла по кабинету и села на стул, стоящий рядом с Владом. Девушка сексуально сложила ногу на ногу и продолжила. «Ты правда именно там была?» Влад постарался собрать всю свою волю в кулак. Он не мог оторвать свой взгляд от Веры. Она не контролировала больше свои эмоции и пахла так притягательно и вкусно, что мужчина чуть не сошел с ума, когда Вера села рядом. «Влад, ты веришь мне? Конечно, можешь проверить, но зря потратишь время. Она врушка». Понимая, что происходит, злостно сказала Альбина. «Да, я верю тебе, милая. Иди отдохни с дороги. Мне нужно кое-что обсудить с нашей гостьей», — выдавил из себя зверь. Он больше не мог держаться. Если он не завладеет ей, то просто сойдет с ума. Альбина улыбнулась и нехотя покинула кабинет. Она бы протестовала, если бы не Арсений. Ей нужно было срочно еще и еще раз принять душ. «Значит, не веришь мне?» — сделав грустные глаза, спросила Вера. «Ты уже перешла грань. Что ты делаешь?» «Ты сказал, что тебе нужно только мое тело. Так вот, я решила показать, какое оно у меня красивое». Тихо прошептала Вера и по столу сексуально подползла к Владу. «Ну, тут спорить не стану. Давай, иди ко мне», — прохрипел мужчина. Он уже не понимал, что происходит от возбуждения. «Нет, ты знаешь, я же обманываю постоянно. Вот и сейчас решила обмануть тебя. На самом деле, ты никогда больше не получишь даже мое тело». Хлопая ресницами, прорычала девушка и резко встала со стола. Она ехидно улыбнулась и направилась к выходу. Влад зарычал от злости и одним прыжком догнал ее. Он схватил ее за руку и, швырнув назад к столу, прошипел. «Ты думаешь, сможешь играть со мной? Не советую. Ты не такая сильная, как думаешь». «Посмотрим», — ответила Вера и обнажила клыки. Она собрала всю свою силу в кучу и отшвырнула Влада прочь. Мужчина недовольно посмотрел на нее и вскочил на ноги. Молниеносно оказался рядом с ней и, схватив за волосы, тоже швырнул ее в сторону. Девушка со стоном боли прокатилась по полу, но через секунду уже была на ногах. Ее глаза горели огнем, кожа пылала, а кровь кипела. Она с визгом и звериным рыком бросилась на Влада и свалила его с ног. Вера смогла поймать момент и укусила мужчину в плечо, доставив ему этим боль. Два влюбленных зверя бились друг с другом, не желая уступать. Они будто не замечали боли и то, как постепенно кабинет превращается в руины. «Ты что, с ума сошла?» — крикнул Влад и накрыл бунтующее тело девушки своим. Она билась, кусалась и визжала. «Ты получишь у меня!» — рычала Вера, когда Влад стаскивал с нее трусики. «Конечно получу. Ты сильна, не спорю. Но не со мной тебе тягаться, малышка». Вера снова зарычала и впилась зубами в шею Влада. Мужчина, не обращая на боль внимания, достал свой пылающий член и одним рывком погрузился в девушку. Она кусала его все сильнее и сильнее, пытаясь вырваться. Его кровь уже лилась на пол и на лицо Вере, но Влад не останавливался. Он продолжал входить в горячее лоно девушки, принимая покорно укусы и удары Веры. «Нет, нет, нет!» Наконец сдалась и обмякла Вера. Она снова проиграла. Девушка заплакала и закрыла глаза. Пусть делает все, что хочет. Но проникновения Влада прекратились, и он отстранился от нее. «Что мы делаем? Зачем все это?» Грустно прошептал Влад. Он не хотел ее насиловать и мучить. Как только он понял, что девушка действительно не хочет близости, он сразу прекратил. «Я всего лишь прошу помочь мне. Пожалуйста. Я не вру. В черном замке творится ужасное!» Не открывая глаз, сказала Вера. «А ребенок? Кто отец? Я должен знать». «Ты! Другого ответа ты от меня не услышишь!» Влад вдруг почувствовал, что Вера говорит правду. Его сердце сдавилось от невероятной боли и злобы на самого себя. «Расскажи все, как есть, начиная с того момента, как ты сбежала от меня». Тихо попросил Влад. Он не мог себе сейчас простить того, что перестал искать свою любимую, что все это время внутри себя знал, что Альбина – это совершенно не та женщина, которая ему нужна, но гордость не позволяла ему копаться в прошлом и выяснять правду. Послышался кашель Галины из селектора. «Я прошу прощения, но скоро члены совета начнут собираться на совещание». Вера испуганно вскочила и начала одеваться. Она дрожащими руками поправляла волосы и боялась, что кто-то может увидеть ее в таком виде. «Ты прекрасно выглядишь», — нежно сказал Влад, не зная, как еще он может попросить прощения за свой звериный поступок. «Спасибо, но лучше и тебе спрятать нашего общего друга». Глазами показывая настоящий член Влада, покраснев, сказала Вера. Влад засмеялся и втолкал свое достоинство обратно в плен трусов и брюк. Влюбленные рассмеялись, но, увидев разрушенный кабинет, удивленно посмотрели друг на друга. «Я не помню, когда сломался стол. Ты помнишь?» Растерянно спросил Влад. «Когда я с тобой, то вообще ничего не помню». Вера вдруг почувствовала такую нежность к мужчине, что не смогла сдержаться и прильнула к его губам. Он тут же ответил на поцелуй. Он любил ее больше вечной жизни. Больше всего, что когда-либо могло с ним произойти. Члены совета начали собираться в кабинете и перешептываться между собой. Вера с легкой улыбкой всем поклонилась и выскользнула прочь. «Ты в порядке, Вера?» обеспокоенно спросила Галина, встретив в приемной всю в крови и избитую девушку. «Все хорошо, Галина. Я надеюсь, что теперь все будет хорошо». По-детски улыбнулась Вера. «У вас не найдется еще какого-нибудь платья? Как видите, это немного порвано». Краснея спросила девушка. «Конечно. Только мне не очень нравятся подобные игры. Посмотри на себя, вся в крови, в синяках и ссадинах. Этот Владислав — чистое животное!» «Да, просто зверь!» Погружаясь в прошлые воспоминания, расплылась в довольной улыбке Вера. «Совсем рехнулась, улыбается!» Всплеснула руками Галина и пошла искать новый наряд для Веры. «Конечно, все будет хорошо, только не у вас!» Злостно прошептала Альбина и сжала кулаки. Девушка стояла за дверью и слышала все, что происходило. Теперь у нее не осталось сомнений. Нужно следовать плану Арсения. Влад пусть сдохнет вместе со своей грязной, новообращенной. Арсений, казалось, поговорил с каждым жителем Черного замка. Его уже тошнило от этих невоспитанных и вонючих перевертышей. Всех интересовало только одно – можно ли будет есть людей? Никакого развития и прогресса. Он вздохнул и постарался себя успокоить тем, что все это ненадолго. После войны, когда станет единственным правителем, загонит всех этих низших в подвалы и клетки. Они будут служить ему беспрекословно. Постепенно и люди начнут сдавать свои позиции. Комитетом по охране и борьбе с нечистью с каждым годом все проще управлять. Директорам главное контроль, а как он будет происходить, неважно. Они сами подпишут контракт по разрешению питаться людьми, и воины света не посмеют возразить. Арсений даже подумал, что, возможно, сдержит свое слово и оставит при себе Альбину. Уж очень она умелая и аппетитная. А от того, что предает Влада, девушка становится еще привлекательнее для Арсения. «Что за дела? Почему не сообщил, что приезжала проверяющая из совета?» Злостно спросил Виктор, когда Арсений вошел к нему в комнату. Рядом на кровати сидела Габриэла. Они стали очень близки с Высшим, что обоих очень устраивало. «Я все сделал, чтобы девушка передала правильную информацию твоему зверенышу», сжимая шприц, присланный Альбиной, ответил Арсений. «Ты задумал что-то. Я чувствую это. Не выйдет. Пророчество случилось!» Вскочил с кровати Виктор и толкнул наглого собеседника. «Да, жаль, что все пройдет без тебя!» Арсений вытащил шприц и вставил его в горло Виктору. Габриэла, не раздумывая, подскочила и со злостным рывком бросилась на обидчика. Ей было неважно, что Арсений высший и намного сильнее ее. Она хотела защитить своего хозяина, защитить своего любимого. Виктор получил лишь несколько грамм яда, которые его не убили, но заставили без возможности помочь смотреть на то, как Арсений оторвал голову его новой любви, и она черным дождем спустилась на пол, навсегда покинув этот мир. «Ты...» — пытался пошевелить телом Виктор, но силы не было. «Друг, брат!» «Мы правили с тобой бок о бок много веков. А знаешь, что я чувствую сейчас, перед тем, как убью тебя?» Присев на корточки перед Виктором, спросил Арсений. Он запрокинул голову назад, изображая раздумие, и продолжил. «Ничего. Я ничего не чувствую. Даже ни капли жалости, представляешь?» «Уже случилось предсказание. Высшие стражи ждут прихода помазанника, и он уже рожден, а тебе конец!» Тихо шептал Виктор и улыбался. Он рад был встретить смерть. «Что ты там бормочешь? Впрочем, неважно. Прощай, дорогой друг!» Арсений взял за дверью приготовленный меч и отсек голову Высшему. Тело немного скривилось и окаменело. «Единственное, за что люблю полукровок, что за ними не надо убирать. Превратились в пыль и все, а тут...» Недовольно буркнул Арсений и вышел из комнаты. Замок Совета. Влад шел в комнату к Вере в приподнятом настроении. Он даже не помнил, о чем шел разговор на совещании. Казалось, все заметили его состояние эйфории. Вдруг в коридоре его догнала Альбина. Мужчина разозлился. Ее он хотел видеть в последнюю очередь. «Милый, милый, подожди! Есть серьезный разговор!» Вцепилась ему в руку Альбина и сказала. «Есть доказательства! Мы нашли их!» «О чем ты? Какие доказательства?» Оттолкнул ее Влад. Ему не хотелось ни на что отвлекаться. Он шел в комнату Веры, чтобы, наконец, услышать всю правду прошлого. «Мы нашли доказательства! Нашли, кто убил твою мать!» Захлебываясь эмоциями, прокричала Альбина. «Говори!» – сухо ответил Влад. Ему не терпелось узнать, кто же все-таки решил поднять руку на членов совета, чем заработал себе смертный приговор. «Вот!» – сказала Альбина и протянула небольшой шприц. «Это я нашла в комнате нашей новой гости. У нее мало вещей, но это она все же привезла». «Что это?» «Я чую, что это яд. Ужасный и мучительный яд, который заставит страдать и умереть каждого из нас». Выдавив из себя слезу, ответила девушка. «С чего ты взяла, что это тот самый яд?» «Господин, это тот самый. Я на 100% могу подтвердить». Опустив голову, ответил мужчина, который занимал в замке должность знахаря и древнего врача. «Я не верю!» — ударил кулаком по стене Влад. Снова он чувствовал, как его мир рушится. «Пойдем к ней в комнату, обыщем. Вдруг она хочет всех нас убить!» Глаза Альбины горели. Она чувствовала, что вот-вот уберет соперницу с пути. Вера накинула легкое длинное платье с разрезом почти до бедра. Она помнила, что Влад не любил, когда надевают белье, и сняла его прочь себя. Она ждала его, как никогда. Сегодня он узнает правду, и они вместе начнут искать ребенка. Когда в ее комнату вошли помимо Влада еще несколько низших, Альбина и местный лекарь, Вера удивленно спросила, уже предчувствуя новую напасть. «В чем дело?» «Обыскать тут все!» Подняв голову, скомандовала Альбина. Влад лишь молча смотрел на происходящее. «Что происходит?» Снова недовольно спросила Вера, глядя на Влада. Тот лишь отвернулся от нее и не ответил. «Вот, вот, я же говорила! Смотри, это точно она, мерзавка!» Найдя бутылочки с ядом в том месте, где их и спрятала, закричала Альбина. Знахарь открыл один из сосудов, понюхал и слегка коснулся языком содержимого. После он поднял грустные глаза на зверя и твердо сказал. «Это он, тот самый яд». «В чем дело? Что тут происходит и что это за бутылочки? Они не мои!» Кричала Вера, когда двое огромных оборотней утаскивали ее в темницу. Влад смотрел на ее нежное и извивающееся тело и не знал, что думать. «Ее надо казнить по всем правилам. Она лишила жизни высшего члена совета. Ты должен, это закон!» Держа Влада за руку, шипела ему на ухо Альбина. «Я знаю все законы! Оставь меня!» Оттолкнул ее мужчина и закрылся в своей комнате. Девушка довольно улыбнулась и пошла вниз по лестнице. Она хотела навестить поверженную и показать ей, кто главный в этом замке. Вера кричала и упиралась ногами. Но сильные и молчаливые оборотни знали свое дело. Они без остановки и жалости тащили ее по полутемному сырому коридору. Дойдя до одной из темниц, стражники бросили пленницу в нее, жадно облизнулись и ушли прочь. Через пару минут к решетке медленно подошла Альбина. Ее лицо сияло от победной улыбки. «Позови Степана и Галину! Они подтвердят, что я невиновна! Позови Влада!» — рычала Вера. «Да не ори ты так! Никто не будет слушать этих низших! Вот зачем ты вернулась сюда? Не лезла бы и осталась невредима!» Ехидно сказала Альбина. «Это ты все подстроила? Зачем? Разве не ясно? Влад мой! Он никогда не будет твоим! Я была, есть и буду его единственной! Он ведь никогда не желал и не любил тебя так, как меня!» злостно ответила Вера. «Вот поэтому ты и сдохнешь, тварь, а Влад отправится следом за тобой. Вот до чего вас довела ваша ненужная любовь!» Альбина довольно рыкнула и скрылась в темном коридоре. Вера грустно выдохнула и села на пол. Только бы Влад поверил насчет ребенка, остальное было уже неважно. Девушке начинала надоедать вечная жизнь. Веру привели в огромный зал суда, где приводили в исполнение наказания и казни. Посреди круглой комнаты стоял столб. К нему и пристегнули несчастную девушку. Вера сидела на коленях с поднятыми руками и молчала. У нее не было слов, чтобы описать свое состояние. Один из стражников-оборотней подошел и разорвал платье на спине у Веры. «Сначала, как было принято членами совета много веков назад, преступница получит наказание в виде боли. Потом будет принято решение о ее дальнейшей судьбе. Наказание по закону исполняет глава совета, Владислав. Прошу». Игорь посмотрел на сидевшего в кресле зверя и протянул ему огромный кожаный кнут. Влад взял в руки оружие наказания и спустился в круг к столбу, где его ждала униженная Вера. «Владислав, прошу, приступай», — повторил Игорь. Влад стоял перед ней и не мог пошевелиться. «Я не могу. Я не могу», — шептал он. «Владислав, мы все ждем. Ты обязан исполнить волю совета. Правитель должен исполнять установленные веками законы», — недовольно сказал Игорь. Вера чувствовала, как негодование среди присутствующих росло. Она помнила слова Альбины о том, что Владу грозит опасность. Вера решила помешать планам этой грязнокровки. «Я не могу», — снова прошептал Влад, глядя на беспомощное любимое тело Веры. «Я убила ее, чтобы она не мешала. Она так корчилась от боли, так страдала!» Вдруг начала рычать Вера. «Замолчи!» — тихо рыкнул на нее Влад. «О, почему же? Ты, помнится, говорил, что не очень хорошо общаешься с матерью, а теперь вздумал по ней грустить?» «Замолчи сейчас же!» «Твоя мать была мягкотелая кровососка. Она совсем не любила тебя, и ты никого не любишь!» Вера практически орала. Она уже не слышала себя. Ее сердце раскалывалось от каждого сказанного слова. «Ах ты дрянь! Это и впрямь ты!» Взорвался Влад и нанес первый удар. Вера вскрикнула от пронзающей боли, и по ее спине потекла выступившая из раны кровь. «Я сразу знала, что ты не сможешь достойно править! Ты не зверь, ты котенок! Лучше бы я осталась с Яном!» Не обращая внимания на боль, продолжала кричать Вера. Влад озверел и нанес сразу несколько ударов. Удары кнута рассекали ее кожу и пускали кровь. Боль уже была не так ощутима. Вера была почти без сознания. «Давай, они ждут этого. Давай, зверь, продолжай!» Еле шевеля губами, прошептала Вера. Влад нанес еще пару ударов, и девушка отключилась. Он смотрел на окровавленное тело любимой и не мог понять, что произошло. Он не может любить эту предательницу и убийцу. Она сама во всем созналась. Она сама! Веру отстегнули и утащили из круга. К обезумевшему от горя зверю подошла Галина и тихо сказала. «Можете убить меня после, господин, но я все же скажу. Вы недостойны ее. Вы зверь не только по происхождению, но и в душе. Мы с вашей мамой старались из последних сил сохранить жизнь Веры и жизнь вашего ребенка, а вы...» «Она призналась. Она согласилась с обвинением». «Чтобы вы не потеряли свое звериное лицо и чертов трон! Надеюсь, вы будете смотреть на ее казнь и страдать!» Влад посмотрел на место, куда потихоньку собирались все высшие, и понял, что сходит с ума. «Владислав, нужно привести негодницу в чувство и продолжим. Мы не можем сидеть здесь вечно». Снова вмешался Игорь. Мужчине было неясно, почему ранее такой уверенный в себе зверь сейчас медлил с наказанием. «Да, конечно», – растерянно ответил Влад, уже не зная, во что верить. Веру притащили все те же оборотни. Девушка еле дышала и пока была без сознания. Влад прокусил свое запястье и дал Вере сделать глоток. Девушка быстро почувствовала запах сильной крови и присосалась к источнику. Через немного она уже была в состоянии продолжать суд. «Может, ее не убивать? Есть же подвалы с бугами. Им нужно тоже развлекаться!» Вдруг крикнула Альбина из толпы. Совет одобряюще загалдел. «Что еще за буги?» Тихо спросила Вера. «Не до конца сформировавшиеся и мутированные дети высших. Они живут в подвале замка», — прорычал стоящий рядом с пленницей охранник-оборотень. «Да, мы давно не отправляли игрушки нашим любимым бугам. Эта девка точно подходит», — одобрительно воскликнул Игорь. «Ты согласен с нами, Влад?» «Влад, найди нашего ребенка! Спаси его, пожалуйста! Прошу, прошу!» Орала Вера, когда ее утаскивали в сторону темного подвала оборотни. Влад смотрел ей вслед и понимал, что обессилен. Как такое могло случиться? Почему он должен был обрести могущественную силу, а в итоге обмяк, как самый слабый смертный? Все присутствующие снова загалдели, услышав про ребенка. Они смотрели друг на друга и пожимали плечами. В итоге все решили, что это просто бред обезумевшей полукровки, которая не хочет заканчивать свое существование. Когда почти все разошлись, к Владу подошел Степан. «Вы должны сходить к ним. Должны все узнать про пророчество». Сочувственно хлопая хозяина по плечу, сказал он. «О ком ты говоришь?» – удивленно спросил Влад, все еще глядя в сторону, куда увели Веру. Он уже не слышал ее и не чувствовал ее запаха. «Вы знаете о ком? О старейшинах?» «Никто не знает, существуют ли они на самом деле». «А вы прогуляйтесь по лабиринту в заброшенной части замка. И обязательно загляните на нижний уровень», — слегка улыбнулся Степан и пошел к выходу. Влад смотрел ему вслед и никак не мог понять, откуда этот полукровка все знает. Не желая терять ни минуты, мужчина быстро зашагал по указанному направлению. «Если старейшины и правда существуют, он найдет их». Вера стояла в темном помещении и вглядывалась в темноту. Она точно чувствовала, что кроме нее здесь есть еще кто-то. Через немного глаза начали привыкать к темноте, и девушка смогла разглядеть вдалеке несколько силуэтов. Фигуры медленно приближались к ней и беседовали между собой. «Ты чувствуешь ее, сестра?» – проскрипел чей-то голос. «Да, да, такой запах!» — ответил такой же неприятный голос. «Давайте скорее, мне не терпится!» Присоединился к разговору третий, явно мужской, голос. «Не приближайтесь ко мне! Стойте, где стоите!» Испуганно зарычала Вера. Эти голоса приводили ее в ужас. Про таких существ она не слышала и не читала. Винар тоже ничего не упоминал о таком. «Тихо, сестра, не спеши. Видишь, наши гости боятся!» Тихо прохрипел первый голос. Вы видите, как она светится? Она светится, как ночной мотылёк!» — воскликнул еще один незнакомый голос из темноты. Вера пыталась понять, сколько всего присутствующих в этом помещении. Но в темноте силуэты расплывались и сливались между собой. По количеству голосов было понятно, что не меньше 4 бугов. «Я ничего не вижу, я только чувствую ее невероятный запах. Нам, наконец, дали пищу, достойную нас!» Прохрипел мужской голос уже совсем рядом с Верой. Девушка вскрикнула и отпрыгнула в сторону. Она стала рассекать руками воздух, пытаясь защититься от невидимой опасности. «Такое красивое сияние, будто ангел явился к нам! Неужели вы не видите?» Продолжал восхищенный хриплый женский голос. «Я не ангел. Меня зовут Вера. Я была человеком. Теперь я зверь-перевертыш!» Дрожащим голосом сказала Вера. Она решила хоть как-то попытаться спастись. Эти существа общались между собой, значит, были разумны. «Нет, нет, сестрица, это невозможно!» Снова прохрипел мужской голос. Вера поняла, что ее никто не слушает и отвечать на вопросы не собирается. Девушка аккуратно сделала несколько шагов назад. Почувствовав спиной холодную влажную стену, девушка облегченно вздохнула. Теперь сзади на нее никто не нападет. «А ну-ка успокоились, псы! Вернитесь на свое место!» Послышалось откуда-то из темноты. Вера стала приглядываться и поняла, что кто-то с фонарем в руке приближается к ней. «Не бойся, идем». «Кто вы?» Уже перестав верить в свое спасение, спросила Вера. «Я помогу тебе. Ты Вера? Идем же, не могу долго выносить эту вонь», сказала незнакомка и, схватив Веру за руку, потащила вглубь темного коридора. Вера шла и видела, что вдалеке виднеется просвет. С каждым шагом коридор становился все светлее и светлее. Наконец, Вера смогла разглядеть свою спасительницу. Рядом с ней шла женщина средних лет. Высокая и немного сгорбленная. Ее челюсть была немного деформирована, и нижние клыки выпирали вперед. Уши были острые и немного вытянутые, с небольшим количеством шерсти на кончиках. В остальном женщина ничем не отличалась от обычного человека. «Кто вы?» – решила снова спросить Вера, продолжая следовать по невероятно длинному коридору. «Можешь звать меня Яра?» Женщина изобразила на своем лице что-то похожее на улыбку и продолжила. «За что тебя захотели скормить бугом?» «За убийство Инги». Женщина резко остановилась, и улыбка спала с ее лица. «Нет-нет, я этого не делала, точно, я призналась, потому что...» Вера вдруг сама задумалась, а почему она это сделала? Зачем? «Потому что так было надо», — тихо продолжила она, не найдя другого ответа. К тому же Вера не очень доверяла новой знакомой. Из-за запаха, который наполнял это место, было невозможно до конца понять, кем именно является Яра. «Ясно. Кто эти существа? Буги, да?» «Да, так их назвали старейшины. Высшие хотели сами контролировать свое размножение и производить потомство с определенным даром и силой. Но, как оказалось, внешний вид таких существ не очень привлекателен, а жажда крови совершенно неконтролируемая. Буги очень сильные и обладают разными способностями. Высшие испугались и заперли их тут, как ненужных псов». «Да, высшие очень боятся потерять свою власть. Откуда вы меня знаете?» «О, прошу, не надо никаких вы. Я видела тебя в своих снах. Ты та самая, ангел, оказавшийся в человеческом теле. Тебе суждено влюбиться в зверя с сильным сердцем и родить помазанника». «Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь. Поверь, я далеко не ангел, и поступки мои оставляют желать лучшего, а про зверя я такого не знаю». «Думаешь, я ошиблась?» Удивленно посмотрела на Веру Яра и открыла дверь в конце коридора. «Заходи, я все тебе расскажу. Грядет война, воины уже почти на пороге замка Совета. Идем же!» Яра втолкнула в комнату сомневающуюся Веру и закрыла за собой дверь. Влад бродил по коридорам лабиринта и пытался уловить хоть какой-то след. Вдруг в нос ему ударил резкий запах крови, и зверь бросился по следу. Аромат исходил из комнаты, о существовании которой он даже не подозревал. Мужчина, не думая, открыл тяжелую толстую дверь и вошел внутрь. Влад осмотрелся и не мог поверить в то, что увидел. Посреди комнаты стояло три кресла, в которых сидели странные существа. Внешне они были похожи на обычных стариков, но Влад чувствовал, что от них исходил невероятный запах силы и мощи. К сидящим были подключены трубки, по которым в их тело вливалась свежая кровь прямо из человека, который уже бездыханно лежал на полу. «А, Владислав, мальчик мой, ты все же решился прийти. Чего ты хочешь?» — прохрипел один из стариков. «Кто вы? Что здесь происходит? Законом Совета запрещено так использовать людей!» Не мог все еще поверить в увиденное Влад. «Ну, нам не важно, что гласит этот закон. Мы его придумали, нам его и нарушать. К тому же это пока единственный способ спасти наши тела от высыхания. Мое имя Вильгельм. Это Владислав и Эмма». Слегка махнув головой в сторону своих соседей, сказал один из стариков. «Хорошо, я хочу знать про пророчество, хочу знать, что происходит». «Ну, как я вижу, ты уже овладел силой и в состоянии почувствовать, кто мы», — прорычала Эмма. «Мы создатели эликсира. Именно наша кровь дает ему возможность насыщать наших детей силой. Все создания ночи, по сути, наши потомки, с нас все началось. И вскоре, как гласит пророчество, может все закончиться. Ангел, рожденный в теле человека, и зверь сильной и чистой кровью старейшин должны встретиться и полюбить друг друга. Любовь позволит зверю обрести невероятную силу, а ангел сможет произвести потомство. Родится помазанник и спасет жителей ночи от гнева воинов света», — продолжил Вильгельм. «Помазанник, ангел? Я не понимаю ни слова!» — злостно зарычал Влад. «Значит, пока время не пришло. Иди, у тебя сейчас много других дел. Когда придет нужное время, все свершится. Я чувствую, что малыш уже рожден и ждет исполнения своего предназначения», — тихо прохрипел Владислав. Зверь недовольно рыкнул и покинул комнату старейшин. Этим троим он не мог сопротивляться. Он чувствовал, что что-то грядет, но что, было неясно. Влад расстроился, потому что ничего не удалось узнать про Веру. Да и поздно уже. Буги уже давно разорвали ее на части. Эти существа имели безграничную силу и скорость. Мужчина сглотнул комок боли, который подступил к горлу, и поспешил покинуть лабиринт. Что он наделал? Как он сможет вечно жить с этим чувством вины? Как он вообще сможет жить без нее? Вера огляделась и поняла, что находится в небольшой комнате, где повсюду были разложены и разбросаны огромные пыльные книги. «Тебе нужно торопиться. Арсений вместе с армией полукровок и перевертышей собираются напасть на замок. Высшие и чистокровные оборотни намного сильнее, но на стороне нападающих эффект неожиданности. Нужно продержаться и противостоять им до появления воинов света». «Они появятся? Точно?» — обрадовалась Вера. Надежда увидеть своего ребенка согрела ее разбитое сердце. «Конечно, появятся. Но не думай, что тебе удастся так просто забрать у них свое дитя». «Откуда ты все знаешь?» Вера смотрела на новую знакомую восхищенным взглядом и внутри себя жалела ее. «Почему такое прекрасное создание внутри обречено иметь такую внешность?» «О, не надо, прошу, не жалей меня», — махнула рукой на Веру Яра. «Я довольна своей жизнью. От отца перевертыша мне досталась моя прекрасная внешность, но благодаря моей любимой матери, которая была обычным человеком, я не обладаю вечной жизнью. Я старею и вскоре умру». «И я... мне так жаль». Вера не знала, что сказать. Ей почему-то захотелось обнять Яру. «Хватит обо мне. Сейчас я отведу тебя в комнату к Владу. Убеди его начать готовиться к бою». «Я все же не верю, что Виктор позволит Арсению начать восстание против сына и совета. Он, конечно, переживает и страдает по Инге, но война...» «Виктор не поможет. Этого зверя больше нет в живых. Арсений убил его». «Нет, не может быть! Ты не можешь знать наверняка!» С разочарованием закричала Вера. Ей вдруг стало невыносимо жаль Влада. Ведь про смерть отца он даже не подозревает. «Я вижу все вспышками и картинками, но очень ясно и отчетливо. Я не всегда могу понять, прошлое мне пришло или будущее. Но в этот раз я уверена на все 100%. Возьми вещи, идем. Нужно торопиться». Я расхватила Веру за руку и открыла в стене потайную дверь. Через пару минут Вера уже стояла в комнате Влада и не знала, что делать дальше. «Тебе удается передвигаться по замку незамеченной? Это здорово!» «Я не выхожу из своего подвала. Я и так знаю, что происходит. Не хочу смотреть повторы. Если станет совсем тяжело, помни, буги могут помочь. Им не объяснить, на чьей стороне нужно сражаться, но благодаря их силе можно не дать завладеть властью никому». Оскалила улыбку Яра и скрылась за закрывающейся стеной. Вера села на кровать и стала ждать своего зверя. Будет ли он рад встрече, не оттащит ли назад к бугам? Ждать пришлось долго. Дверь открылась лишь глубокой ночью, когда Вера уже устала ждать и уснула. Мужчина сразу почуял ее, но не мог поверить, что это правда. Девушка резко открыла глаза, когда уловила на себе черный взгляд. «Влад, прошу, выслушай меня», — немного дрожащим голосом сказала Вера. «Говори», — рыкнул Влад и продолжил смотреть прямо в глаза девушке. Как он был рад, что она жива. Сердце зверя никак не хотело верить в то, что эта испуганная, робкая девушка могла пойти на убийство. Даже несмотря на свое обращение и изменение крови, она все равно оставалась невероятно чистой и ранимой внутри, хоть храбрилась и не показывала этого. «Арсений убил Виктора и настроил армию полукровок против тебя и совета. Не спрашивай, откуда знаю, нет времени, нужно подготовиться». Вера старалась говорить как можно быстрее, чтобы не терять ни минуты. Влад опустил голову и злобно зарычал. С каждым словом, сказанным девушкой, силы будто покидали его. «Кругом одни предатели. Зачем он покинул свой дом и ввязался в это грязное болото власти?» «Влад, прошу, не переживай. Извини, но нет времени на грусть. Их очень много, нужно подготовиться». Вера подсела ближе к зверю и обняла его. Она не могла выносить то, как сильно из него исходило чувство боли и злости. «Ты сказала правду там, на суде?» — тихо спросил мужчина, не поднимая головы. «Нет, я не убивала твою мать. Она пришла ко мне домой и предложила помощь в сохранении нашего ребенка. Мы вместе приехали в замок. Она сказала, что все уладит, а потом Галина и Степан приказали мне бежать, даже не разрешив поговорить с тобой». «Степан?» Влад не мог поверить, что даже этот полукровка его предал. «Ты мне не веришь? Я люблю тебя. Ты мое счастье, мое проклятие и моя жизнь. Только ты прикасался к моему телу и душе». Влад облегченно выдохнул и впился в губы любимой. «Прости, прости», — шептал он сквозь поцелуй. Через мгновение пожар окутал их тела, и страсть разгорелась с новой неведанной силой. «У нас нет на это времени, Арсений и полукровки», — хотела возразить Вера, но зверя было не остановить. Его сердце и тело требовало овладеть девушкой. «Нет, пусть они разнесут к черту этот замок, только не отвлекай меня», — умоляюще прорычал Влад. Вера и сама не могла больше сдерживаться. Она столько выстрадала за все это время, что просто хотела забыться и обрести счастье. Счастье чувствовать его внутри, понимать, что весь мир принадлежит только им двоим. Влад сорвал одежду с себя и любимой и усадил Веру себе на колени. Его член погрузился в горячее любимое лоно, и зверь облегченно зарычал. Вера двигалась медленно и томительно. Влюбленные смотрели друг другу в глаза, не отрываясь, стараясь насладиться каждой секундой их близости. Их души сплелись воедино, а тела будто слились между собой. Девушка чувствовала, что ее кожа горит огнем, а изнутри ее тело обжигает твердый член зверя. Влад не пытался ускорить темп, ему нравилась эта томительная пытка. Казалось, они могли провести так целую вечность. Горячие, мокрые тела сплетались и соприкасались друг с другом, принося невероятное наслаждение. Вера решила, что хватит томить любимого, и начала двигаться интенсивнее. Мужчина поймал этот переход движений и, схватив Веру за бедра, стал поднимать и насаживать ее на себя все быстрее и быстрее. Взрыв наслаждения настиг обоих в одно время. Влюбленные синхронно зарычали и слились в довольном и нежном поцелуе. «Я люблю тебя. Не могу и не хочу жить без тебя», — шептал Влад, зарывшись носом в волосы Веры. «Нужно всех предупредить. Я бы вечность провела в твоих объятиях, но опасность близка», — гладя Влада по спине, ответила Вера. Мужчина нехотя поднялся и начал поспешно одеваться. Он непременно решил все исправить. «Влад, мне из-за твоей страсти снова нечего надеть», — смеясь сказала Вера, осматривая порванные вещи, которые ей любезно выдала Яра на замену испорченному платью в суде. «Будь моя воля, ты бы вообще не носила вещей», — нежно ответил зверь. «Разве зверь позволил бы всем окружающим смотреть на меня обнаженную?» — удивленно спросила Вера. «Нет, ты бы сидела прикованная цепями к кровати», — мечтательно закатил глаза Влад и улыбнулся. «Обещаю, мы еще поговорим об этом, а сейчас мне правда нужно что-то надеть». Влад выдал Вере одну из своих рубашек и потащил ее за руку прочь из комнаты. Он привел ее в покои своей погибшей матери и тихо сказал: «Можешь взять все, что нужно здесь. Думаю, она была бы не против. Я должен собрать членов совета на совещание. Присоединишься к нам, когда сможешь. Я люблю тебя». Мужчина поцеловал девушку в щеку и быстро скрылся за дверью. Вера вздохнула и открыла шкаф Инги. Ей было немного не по себе, но другого выбора у нее не было. Девушка отыскала удобный черный брючный костюм. На удивление, он оказался почти впору ей, лишь немного длинноват. Вера нашла туфли на среднем широком каблуке, собралась и поспешила присоединиться к совету. Влад сидел в кабинете и смотрел, как все высшие нехотя рассаживаются по местам. «В чем дело? Что за срочность?» — недовольно спросил Игорь. «Арсений предал нас. Он убил Виктора и ведет сюда армию полукровок, чтобы напасть на нас», — сказал зверь. «Это чушь! Где доказательства? Это довольно серьезное обвинение», — вскочил со своего места Игорь. «Пока мы будем пререкаться и искать доказательства, полукровки подойдут к стенам замка», — стукнул по столу Влад. «Владислав, скажи хоть откуда такая уверенность? Ведь ты посылал в Черный замок Альбину. Она ничего подобного не говорила». Постарался всех успокоить один из присутствующих. «Это я сообщила о предстоящем нападении», — громко сказала Вера, входя в кабинет. «Ты? Да как ты смеешь? Как ты вообще вырвалась из подземелья?» Снова возмущенно закричал Игорь. «Как она вообще смеет являться на заседание совета?» Слышалось со всех сторон. «Тихо! Сейчас мы все выясним. А Вера имеет полное право присутствовать здесь. Она моя королева, моя царица и моя единственная». Влад окинул всех грозным взглядом, и присутствующие вынуждены были замолчать. «Галина, пригласи к нам Альбину как можно быстрее». Через некоторое время в кабинет вошел огромный оборотень и втащил за собой вырывающуюся Альбину. «Господин Влад, мы поймали ее у ворот. Она хотела покинуть стены замка незаметно», — прорычал волк. «Спасибо, Дэн. Останься пока тут. Итак, Альбина, куда же ты собралась?» Сложив руки на груди, спросил Влад. «Милый, я просто хотела прогуляться. Что происходит? Почему эта предательница здесь?» Предчувствуя неладное, ответила девушка. «Ну все, ты достала меня! Влад, у нас нет времени церемониться с ней!» Разозлилась Вера и бросилась к Альбине. Девушка схватила ее за волосы, прижала к стене и, обнажив клыки, злобно прорычала. «Говори, ты подбросила мне бутылочки с ядом? Говори, иначе я обращу тебя в пепел прямо сейчас!» «Владислав, я прошу тебя, почему ты позволяешь ей так со мной обращаться?» прохрипела Альбина. «Не смей к нему обращаться! Отвечай на мой вопрос или простись со своей никчемной жизнью!» Еще сильнее надавила на горло полукровки Вера. «Я сделала это! Да, только ради любви! Только я достойна быть рядом с ним!» Забрызгала слюной Альбина. Она пыталась вырваться и укусить ненавистную соперницу, но это было ей не под силу. «Что ты видела в Черном замке?» – нетерпеливо спросил Влад. «Там стало так прекрасно! Вам, высшим, никогда этого не понять! Мы должны править людьми! Мы – великие создания ночи! Арсений скоро будет здесь со своей армией, и вам всем конец! Мы наведем, наконец, тут порядок!» Злостно ответила Альбина, потирая свою шею, так как Вера больше ее не удерживала. «Я уверена почти на 100%, что это она убила Ингу», — уверенно сказала Вера. «Но это меняет все дело», — развел руками Игорь. Он не мог поверить, что под их носом эта полукровка творила такие ужасные дела. «Дэн, уведи отсюда это существо». «Да, кстати, она больше не нужна ни мне, ни совету. Поступи с ней по своему желанию», — сказал Влад. «Спасибо, господин». Довольно облизнулся оборотень и ушел, забрав с собой бьющееся и орущее тело Альбины. «Господин! Влад! Охранник передал по рации полукровки у ворот! Их сотни! Охрана отбивается как может! Оборотни уже вступили в бой! Говорят, до утра все равно не выстоят!» Послышался испуганный голос Галины из селектора. «Не успели, но ничего, будем сражаться! Игорь, нужно выставить самых сильных на охрану эликсира! Они не должны им завладеть ни при каких условиях!» «Владислав, нас слишком мало! Это проигранный бой! Нужно забирать эликсиры и уходить через лабиринты!» Испуганно сказал Игорь. «Бежать? Нет, нет! Мы высшие, носители древней, чистой крови! Мы не побежим от полукровок и перевертышей! Мы примем бой! Пусть в последний раз!» Злостно крикнул Влад. «Можно пустить в бой бугов?» Тихо сказала Вера. «Что? Это смешно! Боги – неконтролируемые создания! Они могут убить всех нас!» Засмеялся Игорь. «Ну и пусть! Куда вы собираетесь бежать? Воины света все равно явятся, и вам не скрыться от них! «Так не лучше ли погибнуть в бою, а не в бегах?» — ехидно сказала Вера. Ей было смешно смотреть на великих высших, дрожащих от страха. «Ты уверена?» — подошел к ней Влад и спросил шепотом. «Конечно. Воины света придут, и появится возможность узнать про нашего ребенка. Это небольшой шанс, но другого у нас нет». Так же тихо ответила Вера. «Решено. Открываем проход. Пусть буги вырвутся наружу, и мы примем бой. Кто хочет бежать, держать не стану», — сказал Влад и посмотрел на Игоря. Мужчина одобрительно кивнул и обратился к остальным. «Высшие, братья! Наступил час доказать всем, что мы не зря сидели тут столько веков. Стас, открой подземелье с бугами и пошлите к воротам. Не дадим им прорваться в замок!» Высшие молча встали и вышли из кабинета. Влад обнял Веру за плечи и сказал: «Любимая, оставайся тут. Как только появится возможность найти малыша, сделай это. Я постараюсь никому не позволить пробраться сюда. Я люблю тебя и всегда любил. С самой первой минуты нашей встречи». «Влад, нет, я не хочу, чтобы ты туда ходил. Я думала, мы вместе останемся ждать воинов света». Испуганно залепетала Вера и прижалась к груди зверя. Девушка вдруг поняла, что может больше не увидеть любимого, и ее сердце больно сжалось. «Ну, я не могу не пойти, я же глава совета. Я не могу отсиживаться в кабинете, пока мои братья гибнут». «Но, я тогда пойду вместе с тобой. Я больше не хочу тебя терять. Я этого просто не вынесу, пожалуйста». «Господин, сейчас! Пророчество!» Вбежав в кабинет, испуганно закричал Степан. «Степан! Если выживу, я с тобой разберусь!» Злостно рыкнул на мужчину Влад. «Да, да, конечно! Только сейчас вам с Верой надо идти к старейшинам! Срочно, скоро они явятся!» «Влад, он говорит про воинов света! Наш малыш! Скорее идем! Где искать этих старейшин?» Умоляюще посмотрела в глаза Владу Вера. Мужчина молча схватил ее за руку, и они со всех ног побежали по лестнице вниз. Далее по запутанным лабиринтам к заветной двери, за которой снова пахло свежей человеческой кровью. Арсений стоял в стороне и смотрел на то, что он совершил. В свете луны все перепуталось. Боль, кровь, рычание и крики. Воздух становился тяжелым от множества черного пепла, в который друг за другом превращались полукровки. Буги сметали всех на своем пути, не разделяя высших и низших между собой. Их огромные мускулистые тела были полностью покрыты кровью и частичками пепла. Арсений не предполагал, что Влад решится на такое. Сражаться с бугами он и его армия были не готовы. Но численность полукровок намного превышала силы замка Совета, поэтому безжалостный бой продолжался. Влад открыл дверь, и они с Верой вошли в комнату к старейшинам. «Владислав, ты вовремя. Скоро свершится предсказанное», — прохрипел Вильгельм. «Зачем ты привел сюда ее? Ей здесь не место», — зашипела Эмма. «Это не вам решать! Где мой ребенок?» — злобно зарычала Вера в ответ. Вдруг луч света озарил комнату, и появилось два светящихся силуэта. Постепенно свет стал меркнуть, и в одной из фигур Вера смогла различить Винара. Он стоял, немного раскинув крылья. На руках у него был младенец. Сердце девушки быстро и нервно забилось. Она чувствовала его. Это он, ее малыш. «Влад, настало время свершиться пророчеству. Явился помазанник, и пора покончить с этим», — облегченно сказал Вильгельм. «С чем покончить?» — спросил Влад, не отрывая взгляда от духа равновесия, у которого был его ребенок. «Старейшины, вы готовы исполнить предначертанное или принять смерть?» — — спросил светящийся силуэт незнакомого мужчины. «Да!» — хором ответили старейшины. «Влад, что происходит? Винар, немедленно отдай мне моего ребенка!» — закричала Вера. Она не понимала, почему до сих пор не бросилась к своему младенцу. Ее тело будто не слушалось, мышцы окаменели. «Было сказано, что начнется война, нарушится равновесие. Придут воины света, чтобы очистить этот мир от всей нечисти. И только те, кто выпьет крови помазанника, рожденного ангелами-зверем, смогут спастись и продолжить свое существование». Эхом отразился голос неизвестного. «Выпьет крови? Вы в своем уме? Это же младенец! Чувствуете, он такой же, как и мы все! Зачем вам вечная жизнь? Посмотрите на себя!» Заливаясь слезами, закричала Вера. Она упала на колени, пытаясь сделать хоть шаг в сторону малыша. «Влад, готов ли ты принять такую жизнь вместе с нами?» — спросил Вильгельм. «Вы смеетесь? Я не позволю убить своего ребенка!» Мужчина через силу и боль сделал несколько шагов в сторону духа равновесия и свалился на одно колено. «Ты не можешь противостоять нам. Наша сила крови не позволит тебе помешать свершиться задуманному. Так тому и быть, ты сгоришь вместе с остальными», — сказала Эмма. «Ну уж нет. Я не для того обрел силу, чтобы подчиняться трем трухлявым, прогнившим изнутри сумасшедшим. Я вольный зверь. «Моя кровь подчиняется только мне самому!» Зарычал Влад, будто скинув невидимые цепи, вскочил с места и бросился к Винару. Одним рывком выхватил у него младенца и прижал его к своей груди. «Глупец! Тогда мы все погибнем, включая и помазанника! В чем тогда смысл?» Недовольно подал голос старый Владислав. «Пусть так, но я не предам свое дитя. Пусть знает, что я до последнего защищал и боролся за него», — тихо ответил Влад, любуясь маленьким личиком младенца. Вера бросилась к ним и тоже обняла их. «Хватит! Да свершится пророчество!» — крикнул голос светящегося силуэта, и фигура исчезла. Через секунду старейшины один за другим скривились от боли и постепенно стали превращаться в пепел. «Прощай, любимый», — тихо сказала Вера. Она посмотрела последний раз в глаза Влада, прижалась к нему и крепко обняла ребенка. «Прощайте, мои любимые». Влад закрыл глаза и прижал девушку с ребенком к себе как можно крепче, будто стараясь спасти их от участи воинов света. Замок и все остальное пространство накрыла белая пелена. Время остановилось, жизнь замерла. Жители ночи друг за другом обращались в прах. Постепенно чаша весов равновесия перевалилась в сторону добра. Вера открыла глаза и не сразу поняла, что происходит. Все было так тихо и спокойно вокруг. Ее тело стало будто невесомым. Девушка поднялась на ноги и осмотрелась. Что это за место? Ничего вокруг. Ни звуков, ни запахов. Лишь белый полупрозрачный туман. Тело Веры было невесомо. Лишь душа тянула камнем вниз от нестерпимой боли утраты. Девушка оглядывалась вокруг и пыталась найти Влада и их младенца, но вокруг было пусто. «Есть тут кто-нибудь? Кто-нибудь?» — крикнула Вера, и ее голос эхом отозвался несколько раз. «Мы здесь, милая, не беспокойся», — отозвался незнакомый женский голос. Он был такой спокойный и умиротворенный, что на секунду Вера почувствовала облегчение, но боль снова вернулась. «Где я?» — снова спросила Вера в белую пустоту. «Ты дома, ангел мой. Ты, наконец, дома», — ответил голос. «Нет, нет, нет!» Упала на колени Вера и закрыла лицо руками. Пролог. Винар стоял на пороге своего дома и держал малышку на руках. Рядом с ним стоял Степан. Он поднял голову вверх, будто пытаясь вылезти из своего тела. Через минуту от образа Степана не осталось и следа. Вместо него появился высокий широкоплечий демон с огромными черными крыльями за спиной. «Ты должен следить за ребенком все это время. Она должна вырасти покорной и попасть ко мне невинной. Когда ей исполнится 18, она исполнит свое истинное предназначение и откроет врата. Два мира соединятся, границы будут стерты, и наш господин наконец сможет явиться нам, чтобы править здесь». Демон кивнул головой и, замахав крыльями, исчез за горизонтом. Винар держал малышку на руках и смотрел на нее с чистой любовью и сожалением. «Прости меня, милая Лилит, но твоя судьба была предрешена еще задолго до твоего рождения. Идем в дом, я позабочусь о тебе. У нас с тобой в запасе есть целых 18 лет». Влад открыл глаза и сделал глубокий вдох. Помещение было наполнено пеплом и пылью. От этого мужчина захлебнулся в долгом кашле. Немного успокоив свои легкие, Влад поднялся с пола и осмотрелся. Вокруг было пусто и тихо. «Вера! Вера, где ты?» — крикнул мужчина и снова задохнулся кашлем. Влад осмотрелся и понял, что не знает этого места. Все вокруг было ему незнакомо. Через щели в стенах виднелся свет. Мужчина нашел ручку двери и открыл ее. Свежий легкий ветер ударил в лицо и заставил на секунду зажмуриться. Вокруг не было ни души. Замок тоже куда-то исчез. Влад вышел из маленького заброшенного подвала и, щурясь, стал смотреть на солнце. Мужчина судорожно пытался заставить клыки проявиться, но челюсть оставалась неизменной. «Только не это! Этого не может быть!» — шептал Влад. Его тело покрылось испариной от волнения и разочарования. Войны света исполнили свое предназначение. Избавили мир от нечисти и вернули равновесие. Только Владу было не суждено сгореть вместе с остальными жителями ночи. Его вернули назад. Только теперь в запасе у него была лишь короткая человеческая жизнь. «Вера!» — шептал Влад и смотрел в небо. Его сердце рвалось на куски. «Вера!»